Глава 16. Личная аудиенция. Макбет, или терпенье много так в природе вашей, что все ему простить хотите? Шекспир, Макбет. Капитан Жорж явился в Лувр в назначенный час. Тотчас же, как он назвал свое имя, привратник, приподняв ковровую завесу, ввел его в кабинет короля. Государь, сидевший у маленького стола, собираясь писать, сделал ему знак рукой подождать, словно боялся в разговоре потерять нить мыслей, занимавших его в данный момент. Капитан в почтительной позе остановился в 6 шагах от стола и таким образом имел время осмотреться и ознакомиться с подробностями убранства комнаты. Убранство было очень просто. Оно почти сплошь состояло из охотничьих принадлежностей, беспорядочно развешанных по стенам. Довольно хорошая картина, изображавшая Деву Марию, украшенная большой веткой букса, висела между длинной аркебузой и охотничьим рогом. Стол, за которым писал монарх, был покрыт бумагами и книгами. На полу валялись четки, маленький часослов, вперемешку с тенетами и соколиными колокольцами. Огромная борзая спала на подушке рядом. Внезапно король в бешенстве швырнул перо на землю, и грубое ругательство сорвалось с его уст. С опущенной головой он раза 2-3 прошелся вдоль кабинета неровным шагом. Потом, неожиданно остановившись перед капитаном, бросил на него растерянный взгляд, словно увидел его в первый раз. «Ах, это вы!» — сказал он, несколько отодвигаясь. Капитан поклонился до земли. «Рад вас видеть. Мне нужно было говорить с вами, но...» Он остановился. Жорж стоял, ожидая окончания фразы, полуоткрыв рот, вытянув шею, выставив вперед левую ногу. Одним словом, в такой позе, какую художник, по-моему, должен был бы придать фигуре, олицетворяющей внимание. Но король снова опустил голову на грудь и, казалось, мыслями был за 100 миль от того, что секунду перед тем намеревался сказать. Наступило минутное молчание. Король сел и провел рукой по лбу, как уставший человек. «Проклятая рифма!» — воскликнул он, топнув ногой, извиня длинными шпорами ботфортов. Борзая проснулась и, приняв звон ботфортов за зов, вскочила. Подойдя к королевскому креслу, она положила обе лапы королю на колени и, подняв свою морду, широко разинула пасть и бесцеремонно зевнула. Вот как трудно привить собаке дворцовые манеры. Король прогнал собаку, и она со вздохом отошла, чтобы лечь на старое место. Глаза короля как бы нечаянно встретились с глазами капитана. Король сказал: «Простите меня, Жорж, эта рифма вогнала меня в пот». «Может быть, я мешаю вашему величеству?» — сказал капитан с глубоким поклоном. «Нисколько, нисколько», — ответил король. Он встал и дружелюбно положил руку на плечо капитана. При этом он улыбался, но улыбался только губами. Рассеянные глаза не принимали в этом никакого участия. «Отдохнули вы после охоты?» — спросил король, очевидно, затрудняясь прямо приступить к делу. «Олень защищался очень долго». «Государь, я был бы недостоин командовать эскадроном легкой кавалерии вашего величества, если бы такой пробег, как 3-го дня, мог меня утомить. Во время последних войн господин Дегис, видевший меня всегда в седле, прозвал меня албанцем». «Верно, мне действительно говорили, что ты прекрасный наездник. Но скажи, не хорошо ли ты стреляешь из аркебузы?» «Да, ваше величество, я прилично управляюсь с нею. Однако я не обладаю искусством вашего величества. Не всем оно дано». «Постой, видишь, что вон ту длинную аркебузу? Заряди ее 12 крупными дробинками. Будь я проклят, если на прицеле в 60 шагов ты не всадишь их разом в грудь какому-нибудь еретику». 60 шагов — расстояние довольно большое. Но я не хотел бы состязаться с таким стрелком, как ваше величество. Из этой аркебузы можно и в 2 шагах всадить в человека пулю, если только подходит калибр пули. Король вложил аркебузу в руки капитана. «Очевидно, бой у нее такой же хороший, как и отделка», — сказал Жорж, тщательно осмотрев аркебузу и попробовав спуск. «Я вижу, ты знаешь толк в оружии, молодчина. А ну, прицелься-ка, чтобы я посмотрел, как ты это делаешь». Капитан повиновался. «Прекрасная вещь, аркебуза», — продолжал Карл, медленно выговаривая слова. «На 100 шагов вот этаким нажимом пальца Без промаха можно убрать с дороги врага. И ни кольчуга, ни панцирь не устоят перед доброй пулей. Как я уже говорил, Карл IX не то в силу привычки, сохранившейся с детства, не то в силу прирожденной робости, почти никогда не смотрел в глаза собеседнику. На этот раз, однако, он пристально, с очень странным выражением лица, взглянул на капитана. Жорж невольно опустил глаза, и король почти тотчас сделал то же самое. Еще раз наступило молчание. Жорж его прервал. Как бы искусно не пользоваться огнестрельным оружием, но все-таки копье и шпага вернее. Да, верно, но аркебуза... Карл странно улыбнулся и тотчас продолжал. Говорят, Жорж, что адмирал жестоко оскорбил тебя. Ой, государь. Я знаю, я уверен в этом. Но я был бы очень рад. Я хочу, чтобы ты сам рассказал мне эту историю. Это правда, государь. Я имел с ним разговор по поводу одного злополучного дела, в исходе которого я был крайне заинтересован. По поводу дуэли брата? Черт побери. Красивый парень, умеющий проткнуть кого нужно. Уважаю его. Коменш фат. Он получил то, что заслужил. Но убей меня гром, какого черта эта старая сивая борода нашла повод тебя обругать? Боюсь, что поводом было наше злополучное различие вероисповеданий и мой переход в католичество, о котором, я думал, уже забыли. Забыли? По крайней мере, вы, ваше величество, дали пример забвения религиозных разногласий. И ваша беспристрастная справедливость... Знай, приятель, что адмирал ничего не забывает. Я заметил это, государь. И лицо Жоржа снова омрачилось. Ну, скажи мне, Жорж, каковы твои намерения? Мои, государь? Да, говори откровенно. Государь, я слишком бедный дворянин, а адмирал слишком стар, чтобы я мог послать ему вызов. И, кроме того, государь, — сказал он с поклоном, стараясь придворной фразой смягчить впечатление, которое, по его мнению, должен был произвести на короля, смысл его дерзких слов. Если бы я имел возможность это сделать, я побоялся бы таким поступком потерять доброе расположение вашего величества. — Пустяк! — воскликнул король и тяжело опустил правую руку на плечо Жоржа. — К счастью, — продолжал капитан, — моя честь не зависит от адмирала. Но если бы кто-нибудь из равных мне по положению осмелился усомниться в моей чести, я умолял бы, ваше величество, позволить мне... Это хорошо, что ты не будешь мстить адмиралу. А между тем он становится возмутительно наглым. Жорж от удивления широко раскрыл глаза. Все же, — продолжал король, — он тебя оскорбил, или черт меня подери. Он тебя жестоко оскорбил, мне говорили. Дворянин не лакей. Есть вещи, которых нельзя перенести даже от государя. Как же я смогу отомстить адмиралу? Он найдет ниже своего достоинства драться со мной. Возможно. Но... Король взял в руки аркебузу и прицелился. Понимаешь меня? Капитан попятился. Жест короля был достаточно ясен, а дьявольское выражение его лица устраняло сомнения. «Как, ваше величество, вы советуете мне?» Король сильно стукнул прикладом об пол и закричал зло, смотря на капитана. «Тебе советовать? Клянусь божьим чревом, я тебе ничего не советую!» Капитан не знал, что отвечать. Он сделал так, как поступило бы большинство на его месте. Поклонился и опустил глаза. Карл заговорил несколько мягче. «Да не значит, что если бы ты закатил ему хороший заряд аркебузы для восстановления твоей чести, что мне было бы безразлично, клянусь требухой папы, для дворянина нет ничего драгоценнее чести». И нет такого поступка, которого он не смел бы совершить для ее восстановления. К тому же эти шатильоны надменны и наглы, словно холопы палача. Знаю я, эти негодяи охотно свернули бы мне шею и сели бы на мое место. При виде адмирала меня зачастую разбирает желание выщипать ему всю бороду. На этот словесный поток слов из уст человека обычно не словоохотливого капитан ничего не ответил. «Ну, пропади, моя голова! Что ты намерен делать?» «Знаешь, я на твоем месте подстерег бы его при выходе из проповеди и потом из какого-нибудь окна пустил бы ему хороший заряд в живот. И бог мой, кузен де Гис был бы тебе признателен, и ты оказал бы большое содействие водворению мира в королевстве». Знаешь ли, что этот проклятый пар поет? Больше король Франции, чем я. Это не надоело? Я скажу тебе на чистоту все, что думаю. Надо проучить этого, чтобы он не осмелился больше порочить честь дворянина. Покушение на честь, покушение на жизнь. За одно платит другое. Убийство не штопает честь дворянина, а рвет ее еще больше. Такой ответ поразил короля как гром. Оцепенев, он продолжал протягивать капитану руки с аркебузой как оружием предполагаемой мести. Губы его побелели и были полуоткрыты, а дикий взгляд впился во взор Жоржа. Наконец аркебуза выпала из дрожащих рук короля и брякнула об пол. Капитан поспешно поднял ее, а король сел в кресло, мрачно опустив голову. Быстрое движение губ и бровей выдавало его тайную борьбу. «Капитан», — спросил он после долгого молчания, — «где стоит твой эскадрон легкой кавалерии?» «В Мо, государь». «Через несколько дней ты к нему отправишься и сам приведешь его в Париж. Через несколько дней ты получишь приказ. Прощай». Голос его звучал жестко и гневно. Капитан отвесил глубокий поклон, и Карл, указав рукой на дверь кабинета, дал понять, что аудиенция кончилась. Капитан, согласно этикету, выходил пятясь и отвешивая поклоны, как вдруг король, стремительно вскочив, схватил его за руку. «Язык за зубами, по крайней мере. Слышишь?» Жорж поклонился еще раз, положив руку на грудь. Выходя из покоев, он слышал, как король сердито кликнул собаку и щелкнул арапником, словно собираясь сорвать свое дурное настроение на неповинном животном. Вернувшись к себе, Жорж быстро написал и отправил следующую записку адмиралу. «Некто, не питающий к вам любви, но любящий честь, просит вас не доверять герцогу де Гизу и, может быть, кому-то еще более могущественному. Ваша жизнь в опасности». Это письмо не произвело никакого впечатления на неустрашимую душу Колиньи. Известно, что вскоре, 22 августа 1572 года, он был ранен выстрелом из аркебузы злоумышленником по имени Морвель, получившим по этому случаю прозвище «королевского убийцы».